19. Обращение Гальба к Сенату было столь же простым и кратким, как и выступление его перед солдатами. Речь Пизона искусная и любезная. Сенаторы выразили ему свою благосклонность. Многие искренне, недоброжелатели многоречиво, а равнодушное большинство с угодливой покорностью, преследуя при этом лишь свои личные цели и немало не заботясь об интересах государства. Ничего нового Пизон не сказал народу и не сделал и за последующие 4 дня, прошедшие между его усыновлением и гибелью. Поскольку каждый день поступали все новые и новые сообщения о мятеже в германских провинциях, и так как люди всегда охотно прислушиваются к недобрым вестям и верят им, Сенат принял решение направить в германскую армию легатов. Втайне обсуждалась возможность отправить с ними и Пизона. Это придало бы всему мероприятию большую внушительность, ибо легаты представляли бы власть Сенату, а он – славу, сопутствующую имени Цезаря. Примечание 91. Фамильное имя Гая Цезаря уже со времен Августа превратилось в титул, который носил каждый мужчина, член императорской семьи по крови или по усыновлению. Конец примечания. Намеревались послать также и префекта претория Лакона, но он сумел этому воспрепятствовать. Сенат поручил выбор легатов Гальбе, но он с постыдной нерешительностью назначал одних, затем отменял свое решение и ставил на их место других. Люди боязливые при этом старались остаться в Риме, честолюбцы вели интриги, чтобы быть посланными».